Глава 21. Наперекор всем. Как бы крепко я ни цеплялась за Уолтера в ожидании полета, а все равно оказалась не готова к нему. Один мощный толчок, и Рид взмыл вверх, рассекая огромными крыльями холодный воздух. Один взмах, и мы пролетели прямо над головами собравшихся внизу зевак. Были среди этой толпы и наши сокурсники, разумеется. Они прекрасно знали, как выглядит Уолтер в своем зверином обличии, и не могли его не узнать, как и мою шевелюру. «Это Флейм, что ли? Как Рид это допустил?» «Да ну, не может быть!» До меня долетели обрывки удивленных фраз, но я не обращала на это никакого внимания, потому что была предельно сосредоточена на попытке удержаться на чешуйчатой спине. Это оказалось не так просто, как я думала. Уолтер летел неровно. Его подбрасывало вверх, вниз, и я с силой вцепилась в гребни на его спине, низко пригнувшись. Холодный ветер беспощадно бил в лицо, и глаза быстро заслезились. Связные из числа профессоров кинулись за нами, посылая след. Яркие пульсары, замедляющие, сковывающие, сбивающие с пути. Но куда связным был увязаться за стремительным драконом? «Сейчас держись крепче, Одри!» Я не успела даже пискнуть в ответ, как взвыла от ужаса. Увернувшись от парочки хитро закрученных пульсаров, Уолтер сделал сальто в воздухе, и я заорала что-то нецензурное, до боли вцепившись в гребни дракона и каким-то чудом удержавшись на его спине. «Ты меня так до инфаркта доведешь, но это лучше, чем быть поджаренным молнией, правда?» В нас самом деле летели молнии одна за другой. Обычные пульсары до нас уже не долетали, но преподаватели-связные не гнушались пускать в ход даже очень опасные электрические разряды, которые вполне могли бы попасть в меня и сразить намертво. Что угодно, лишь бы остановить улетающего дракона. Безумие какое-то. Тяжело было сосредоточиться на лету, да еще когда от холода било крупной дрожью. Напряглась изо всех сил, стараясь создать вокруг нас плотный защитный купол. У меня еще никогда не получалось поддерживать такой огромный купол вместе с Уолтером в облике дракона. Но сейчас вариантов не было. Либо я его поддержу, либо нас поджарят. Получилось не сразу, но с третьей попытки вокруг нас наконец замерцала золотистая сфера. Вовремя, прямо за моей спиной, сверкнула шаровая молния, но рассыпалась искрами, ударившийся защитный купол. Уолтер разгневанно рыкнул. «Да как они смеют? Демон их разберет!» Я обернулась с невыносимой тоской, вглядываясь в стремительно уменьшающийся силуэт Академии, вглядываясь в те окна, где находился кабинет ректора. «Папа, как он там?» Сердце сжималось от страха за отца. Что теперь с ним будет? Но пока некогда было давать себе слабину. Нужно было сосредоточиться на главном. Мало вырваться из Академии. Надо еще улететь от нее как можно дальше. Вот только куда? «Уолтер, а куда мы, собственно, летим?» «Понятия не имею». «Отлично. То есть наш план — полное отсутствие плана. Я правильно понимаю?» Дракон издал странный звук. Нечто среднее между рычанием и кашлем. Это, надо думать, дракон изволил смеяться. Я недовольно покачала головой, хоть Рид и не мог этого видеть. Мне пока смеяться не хотелось. На большой высоте руки быстро заледенели от холодного воздуха. При этом приходилось сосредотачиваться на поддержании защитного купола. Мне было очень сложно, потому что на лету подобной практикой я никогда не занималась, да и не учат нас такому в академии. Кому это нужно? Связные не летают на драконах. Никто не летает на драконах. Вот и нечего практиковать подобное заклинание. Прямо на ходу, так сказать. Подумала обо всем этом и задохнулась от внезапного понимания. А ведь именно этот эпизод моей жизни показал однажды демон-прорицатель, которого случайно вызвал Майкл. Величественный дракон, взлетающий с алой башни вместе с наездником. Дракон, позволяющий спокойно взобраться ему на спину. И наездник, доверительно взбирающийся по подставленному крылу. Ох, демоны! Я и подумать не могла, что это видение будет про нас с Ридом, закусила губу, ощущая странное волнение. О том, что я буду доверять Уолтеру Риду, еще недавно я тоже совсем не думала. Как можно довериться тому, кто однажды мерзко тебя обманул? И вроде не так много времени прошло с обряда посвящения, но сейчас... Да, сейчас я доверяла Уолтеру. Бывают в жизни такие моменты, после которых невозможно не проникнуться доверием друг к другу. А на нас с Ридом таких моментов вываливали целый обоз. «Сейчас нам в любом случае придется лететь над городом», — услышал я в голове голос Уолтера. «Давай посмотрим. Может, получится где-то там перекантоваться». «Давай. Может, скроемся пока в облаках, чтобы нас не заметили?» «Кто захочет, и так заметит. К тому же в облаках будет мокро и холодно. А ты и так замерзла. Прижмись ко мне ближе. Так хоть немного теплее будет». В душе что-то затрепетало от такой заботы и ощущения того, что это не просто доверие, а нечто другое. Что-то, вырастающее из доверия, чему пока страшно было давать название. Я прижалась теснее к чешуйчатой спине. Так действительно стало немного теплее. Не сильно, правда, так как от ветра скрываться было невозможно. Но лучше, чем ничего. Однако на подлете к городу начались проблемы. Я почувствовала это сразу. Аура Рида начала странно подрагивать, вибрировать. Это невозможно было заметить со стороны. Но я его связная, я чувствую малейшие изменения в своем драконе. И сейчас с Уолтером было что-то не так. К тому же он стал взмахивать крыльями резче. И вообще, его полет стал какой-то дерганый. А еще у дракона менялось настроение. «Ты в порядке?» «Не очень. Голова болит. Кажется, мы не сможем приземлиться в городе». «Почему?» «Я ощущаю сильную пульсацию этих дурацких кристаллов. Вроде тех, что Майкл нам показал. Их много, очень много, Одри. Сотни кристаллов, раскиданные по всему городу. Не знаю, что это, но это сильно нервирует меня и ослабляет». «Ого, весь город, что ли, накрыло драконьим безумием?» «Похоже на то. Я вижу под нами целая толпа связных и драконов, на которых цепляют антимагические браслеты. Кто-то еще пытается брыкаться, но это вопрос времени». Я прищурилась, глядываясь вниз, но с такой высоты могла увидеть только крошечные, мельтешащие точки. Драконье зрение намного острее человеческого, конечно. Нас, кстати, и тут попытались попасть шаровыми молниями. Какие-то связные пытались подбить, но электрические разряды разбивались о защитный купол. Уолтер свернул правее и полетел в сторону леса, виднеющегося на горизонте. Я чувствовала, что у Уолтера стал стремительно утекать запас магии. Очень много сил приходилось вкладывать в то, чтобы оставаться в драконьем обличии и человеческом сознании, но такими темпами он долго не продержится. Демоны! А что будет, если он потеряет над собой контроль и скинет меня со спины? Сейчас Уолтер старался лететь прямо и ровно, но вряд ли обезумевший дракон будет продолжать в том же духе. Превратиться в лепешку мне не очень хотелось. Лепешка из меня наверняка получится некрасивая. Ну ее. Тебя подпитать магией? А ты сможешь. С сомнением отозвался Уолтер. Прямо так, на лету, одновременно поддерживая защитный купол? Да откуда я знаю, смогу ли? Есть такое мерзкое слово «надо». И если Рида надо подпитать энергией, то придется напрячься и как-то сделать это. Меньше всего мне бы сейчас хотелось упасть где-нибудь посреди городской площади. Рид-то выживет. А вот я, для лучшего контакта, я совсем распласталась по спине дракона, пытаясь сосредоточиться на передаче силы, раскрыться, стать тем самым магическим сосудом связным, из которого дракон может черпать силы. Это сам по себе непростой для новичков ритуал. Но сейчас было вдвойне сложно, потому что мне приходилось концентрировать внимание на большой защитной сфере вокруг нас и одновременно пытаться поделиться с Уолтером магией. Та еще задачка, по правде говоря. Отдавать свою магию, но оставлять немного на частичное вливание в купол. Рассчитать все так, чтобы не грохнуться в обморок раньше времени, а распределить силы на весь полет. Энергия тоненькой струйкой стекала с ладони, вливаясь в огромного ящера. Уолтер почти сразу успокоился. Аура его стабилизировалась, да и взмахи крыльев перестали быть дерганными и раздраженными. «Так намного лучше. Спасибо, Одри. Какая же ты крутая связная!» Я криво улыбнулась. Вот уж не думала, что когда-нибудь услышу подобный комплимент в свою сторону, и уж тем более от ненавистного Уолтера Рида. «Ненавистного ли?» — ехидно спросил внутренний голос. Отмела его на задворке сознания. «Поразмыслю над этим как-нибудь позже. Не знаю, сколько мы так летели. Час, два. Время, казалось, текло бесконечно. Дракон вытягивал из меня магию уже не тоненькой струйкой, а непрерывным потоком. Особенно много силы Уолтер зачерпнул из меня, когда мы пролетали неподалеку от спальных кварталов. Рид сказал, что там прямо-таки все усеяно кристаллами, помутняющими разум. Еще он почувствовал странную и очень сильную негативную энергетику со стороны королевского дворца. Но туда мы даже приближаться не стали. Ледяной ветер безжалостно залетал за шиворот, трепал волосы, холодил щеки. Пальцы окоченели. Уже даже тепло, исходящее от дракона, не помогало. Я не то что замерзла, я окончательно задубела. И силы мои были на исходе. За чертой города Уолтер сказал, что теперь спокойно сам может себя контролировать. Он хоть и ощущал отдаленное воздействие кристаллов на разум, но уже намного меньше. Поэтому я прекратила подпитывать его магией. Однако мерцающую сферу вокруг нас все равно приходилось поддерживать, потому что Уолтер видел внизу суетящихся связных и опасался нападения. Лишь далеко за городом, за почти бесконечным лесом, Рид произнес: «Думаю, здесь можно снять купол. Тут такая глушь, защищаться уже не от кого. Там какая-то деревушка, видишь? Давай попробуем там перекантоваться». Едва он это договорил, как купол вокруг нас рассеялся. Но не потому, что я послушала Рида и отключила его, а потому, что у меня больше не было сил его поддерживать. И вообще сил не было. Никаких. Ни волшебных, ни физических. «Эй, Одри, ты как?» «А никак». Держаться за гребни на спине дракона больше не могла. Пальцы ослабли. Голова кружилась нещадно, и я почувствовала, что стало медленно соскальзывать с чешуйчатой спины. «Одри!» Не было сил даже мысленно ответить. Все-таки ментальная связь — это тоже магия. А сейчас магия во мне закончилась. Вся полностью. Кажется, я себя переоценила, думая, что легко справлюсь с такими энергозатратными чарами. Но сейчас я была выжата до последней капли. Попыталась что-то сказать вслух, но в полуобморочном состоянии просто завалилась на бок и полетела камнем вниз. Все-таки быть тебе некрасивой лепешкой, Одри.